Сяобин в отчаянии стиснула зубы и сделала свой последний ход. Интенсивная молния, сгенерированная из ее тела, заставила боевую броню стать тонкой. Хлыст бога грома. Ее рука сгустилась с духовной энергией и запустила молниеносный хлыст в пространство. Драконьи глаза Сюину шевельнулись и слегка моргнули, устраняя любые препятствия от приближающейся атаки. Теперь все ясно и подробно. Небо потемнело из-за Сяобина, и ударила молния в форме хлыста. Мощное давление обрушилось на берег моря, уничтожив этот район до основания. Сюину подняла руку и призвала огромный темно-синий меч, сделанный из ледяных кристаллов. Меч императрицы. Ужасающая сила охватила его, когда меч императрицы двинулся в воздухе, создавая веерообразную проекцию. «Мне больше все равно», — Сяобин взревела, накачивая свою духовную энергию. «Умри, снежная императрица». Сюину активировала ядро своей души и почувствовала, как внутри взорвался мощный всплеск энергии, увеличив силу меча императрицы в несколько раз. Когда она следовала по пути Юйлуна, ее ядро души абсолютно отличалось от нынешнего стандарта, не только в силе, но и в полезности. Синий меч двигался, как нежный снег, и рубил каждую молнию на своем пути, замораживая их после этого. Бум, бум, бум, бум, бум. Серия раскатов грома эхом прокатилась по морскому берегу. Сяобин наблюдала, как ее последний ход медленно, но верно разрушается. Время и пространство вокруг нее внезапно становятся жесткими, как замороженное твердое вещество. Что это? Она недоверчиво моргнула и почувствовала, как острый предмет вошел ей в сердце. Кашель. Ты не должен быть таким сильным. Сяобин закашлялась кровью и почувствовала, как температура всего ее тела упала. Меня зовут не ты, равнодушно ответил Сюину. У меня есть имя, Сюину. Сяобин не мог ответить Сюину, потому что она превратилась в застывшую статую с безжизненным видом. Это было что-то. Сюину вздохнула, чувствуя что-то в своей груди, кольцо, подаренное Юйлуном, покоящееся у нее на груди. Что ж, это неплохо. Она слегка улыбнулась и надела кольцо на палец. Хорошая работа, Сюину, голос Юйлуна возник в ее голове. Сюину вскрикнула от удивления и ответила: «Да не пугай меня так». Юйлун рассмеялась и добавила: «Я и не знала, что у тебя есть такая милая сторона, Сюину». Сюину опустила голову и смахнула румянец со своих щек. «Я симпатичная», прошептала она себе под нос. Глава 304. Измерение Кагуи. Почувствовав другие морские берега, Кагуи открыла глаза и уставилась на чистый океан. Ее враг – это более 100 000 человек с мощным оружием на их стороне. Они сильны, но у Кагуи есть несколько способов победить их. Бейкуган Кагуи вызвал раздражение вокруг ее глаз, сделав ее зрение темным и белым. Все стало видно, и даже барьер не мог помешать ее наблюдению. Она призвала свои кольца духов и вызвала шоковую реакцию на другой стороне. 6 алых ореолов мягко окружали ее. На голове Кагуи появилась диадема, похожая на голубой кристалл, придавая ее прекрасному лицу еще больше очарования. «Зов природы», — пропела Кагуя, медленно поднимая руку к небу, призывая огромное дерево из морских глубин. «Бам!» Человек с металлической маской на лице с недоверием смотрел на этот пейзаж. Все морское побережье внезапно превратилось в пышный лес, полный огромных деревьев. Он не мог не нахмуриться, потому что изменения местности могли вызвать опасность для его отряда. Не только он так думал, потому что у каждого командира отделения на территории Кагуи есть похожие мысли. «Отправьте беспилотники к цели». Капитан 9-го отделения подразделения спокойно скомандовал, прижимая ладонь к поверхности океана. Он нахмурился и добавил: «Не утруждайте себя использованием подводного пути, потому что я ничего там не почувствовал. Кто-то, должно быть, использовал какие-то мелкие уловки, чтобы вмешаться в мое сканирование. Капитан Минг, наши беспилотники уничтожены». В наушник капитана 9-го отделения поступил радиовызов. «Мы не можем видеть все за пределами этого леса. Аркх, враг». Голос внезапно был нарушен неизвестной силой, заставив Линь Мина серьезно нахмуриться. Линь Мин, капитан 9-го отделения, никогда не испытывал ничего подобного. Прошло 14 лет с тех пор, как они вернулись в эту эпоху, и внезапно их встретили чем-то подобным. Самоуверенность – это одно, но люди боятся неизвестного. Это инстинкт, который они не могут стереть из своей крови. Линь Мин активировал свою боевую душу и приготовился к любой предстоящей атаке. Его глаза осмотрели лес и увидели лиану, хлещущую его. Бам! Он увернулся и увидел, как виноградная лоза ударилась о морскую поверхность, разбрызгивая повсюду морскую воду. Искра огня появилась на ладони Линьмина, покрывая всю его руку горящим пламенем. Температура изменилась, и пламя за секунду превратилось из оранжевого в белое. Белая свеча. Он пел и махал ладонью в воздухе. Бум. Волна пламени обрушилась на виноградную лозу и быстро сожгла ее. Однако, когда Линьмин сосредоточился на первой лозе, с ближайшего дерева появилось еще несколько и начали нападать на него. Фростуакер. Он призвал свое второе кольцо духа, изменив температуру вокруг своих ног. Воздух застыл и позволил Линьмину наступить на него, уворачиваясь от лиан вокруг него. Остынь, искра. Он нацелил ногу и кулак на виноградные лозы. Линьмин взорвался мощной белой вспышкой, ужасающей комбинацией холода и тепла благодаря особому контролю энергии. Бум. Деревья вокруг Линьмина задвигались, как будто у них было сознание, и породили 5 синих цилиндрических копий. Линьмин нахмурился и инстинктивно активировал свой защитный барьер 8 го-класса. Его глаза недоверчиво дернулись, потому что синее копье двигалось как молния, ударяя в его барьер. Ляск, ляск, ляск, ляск, бум. Он смог отразить только 4 удара копьем, оставив последний, чтобы разрушить его барьер. Тело Линьмина было быстро пронзено синим копьем, но это был всего лишь клон молнии. Он уже использовал свой 3-й навык духа, убегая из этой неблагоприятной местности. «Я не могу позволить себе попасть в ловушку». Он прокомментировал это, выйдя на открытую воду. «А, Минг», до ушей Линьмина донесся знакомый женский голос. Линьмин медленно перевел взгляд и увидел капитана 17-го отделения. «Руси», — сказал он странным тоном. «Вы двое тоже приходите сюда?» Еще один знакомый голос привлек их внимание. Глаза Линьмин расширились, потому что голос принадлежал капитану 10-го отделения. Он был шокирован, потому что несколько капитанов отделений прибыли в одно и то же место. «Это не совпадение», — подумал он, оглядываясь назад, но она уже была скрыта деревьями. Узкий путь, который привел его в это место, был закрыт. «Это ловушка». Он уже собирался предупредить своих коллег, но перед ними внезапно появилась седовласая женщина в чистом белом халате. Линьмин стиснул зубы и крикнул. Все активировали свои боевые инструменты души и руководство душой. Эта женщина опасна. Уровень угрозы. Красный. Кагуя наблюдал за этими людьми с внутренним весельем. Они уверенно борются с ее лианами и успешно убегают, ничего не зная, как кучка крыс в лабиринте. Как забавно, вы все, прокомментировала Кагуя и слегка покачала головой, потому что кто-то бросил в нее иглу. Ее ладонь излучала чистую белую энергию, указывая на приближающуюся ударную волну. Вакуумная ладонь. Она указала ладонью на человека, который минуту назад бросил в нее иглу. Линьмин не успел даже моргнуть глазом, как почувствовал, как мощный порыв ветра пронесся над ним, убив одного из его коллег. Свист. Бум. Огромная ударная волна накрыла этот район, разбросав их во все стороны. Тем не менее, они не могут ни убежать, ни даже подумать об этом. Глаза Линьмина вспыхнули голубым светом, и над ним появилась Кагуя. Он инстинктивно поднял руки, защищаясь от ее атак. «Ты тот, у кого здесь больше всего власти», — Кагуя протянул руку к лицу Линьмина и крепко сжал его. Она шлепнула его о дерево и добавила: «Впечатляет. Ни одна из твоих сил не поддельна». Линьмин быстро призвал свою воинственную душу и поднял руку к небу. Бам! Невидимая атака пришлась к Кагуе в живот, но она увернулась от нее, потому что перед ней появился аватар, которого никто не мог видеть обычными средствами. Это черное гуманоидное существо в древних доспехах и странном кривом шлеме, парящее вокруг Линьмина, как его страж. Что это? Бейкуган Кагуи светился любопытством. Тем временем Линьмин потерял дар речи, потому что Кагуя смог увернуться от атаки своего невидимого аватара. Он известен как призрачный убийца, убийца со 100% скоростью убийства, но эта женщина уклонилась от атаки его невидимого аватара. Его боевая душа, темный рыцарь, призрачное пространственное существо, которое может влиять на трехмерное пространство. Это мощный тип инструмента, потому что никто в лаборатории Солнца и Луны не смог его идентифицировать. Продолжая нападать на нее, скомандовал он, бросая огненный шар в Кагую. Бум! Кагуя легко уклонялся от этих атак и наблюдал за невидимой воинственной душой. Ее бейкуган мог чувствовать духовную энергию внутри него, но все остальное было для нее загадочным. Она решила атаковать невидимого аватара в ответ, выпустив еще одну вакуумную ладонь. Бум! Хаймэм! Атака Кагуи прошла сквозь воинственную душу Линьмина. Линьмин телепортировался рядом с Кагуей, нанеся ей несколько огненных ударов. Она увернулась от них без каких-либо проблем, Но по какой-то причине на лице Линьмина снова появилась ухмылка. Огненная искра вокруг нее воспламенилась неизвестным способом, яростно взорвавшись. Бум, бум, бум, бум. В течение нескольких секунд раздавался непрерывный взрыв, и Линьмин вернулся на свое прежнее место. Он осторожен, потому что эта женщина может что-то скрывать. Однако он был уверен, что она получит некоторый урон от его атаки. Даже адмирал Конг не мог легко справиться со своими сигнальными бомбами. В поле зрения Линьмина появилась толстая деревянная баррикада, открывая невредимую Кагую. Она равнодушно смотрела на него своими призрачными белыми глазами. Кагуя подняла рукава и увидела несколько прожженных дыр, что заставило ее немного нахмуриться. Юньлун был тем, кто дал ей этот халат. На лбу Кагуи постепенно появилось слабое ощущение. «Что же ты за монстр такой?» – спросил Линьмин, поднимая руку. Его уцелевшие коллеги подняли головы и закивали, выстраиваясь в строй, чтобы окружить Кагую. Несмотря на то, что они из разных отрядов, они прошли обучение в Империи Солнца и Луны. Удар инь-ян. Мощное черно-белое лезвие пролетело по воздуху и достигло деревянной баррикады Кагуи. Удар. Бум. Золотой перит, запечатывающий замок. Левая рука Кагуи по какой-то причине обмякла, и на ее коже появилась татуировка в виде золотой цепочки. Они добавили еще несколько ограничений к телу Кагуи до такой степени, что только ее глаза могли двигаться. «Темный рыцарь, атакуй ее!» — скомандовал Линьмин, позируя всем телом. Невидимый аватар подлетел к Кагуе и нанес ей мощный удар по голове, надеясь разнести ее на куски. Бам! Крэк! Бум! Голова Кагуи рассыпалась в щепки, лишив всех присутствующих дара речи. Это не кровь и не плоть, а долбанные деревянные щепки. Деревянный стиль, деревянный клон, мирный, но холодный голос эхом донесся с неба, где Линьмин увидел спокойно парящую Кагую. Все это время то, с чем они сражались, было даже не настоящим, а простым клоном, сделанным из дерева. Это унизительно и страшно, потому что они не могли сказать, что это был клон. Не говоря уже о том, что клон смог убить одного из своих коллег мгновенно, прежде чем они успели даже моргнуть глазом. Если клон достаточно силен, чтобы беспокоить всех нас, то что насчет настоящего? Линьмин серьезно задумался, глядя на небо. Кольца духа Кагуи медленно появлялись, освещая все вокруг угрожающим малиновым светом. Она просто как кровавая луна, ожидающая, чтобы проглотить их. Линьмин прикусил губу и прорычал: «Все вы, используйте свои боевые доспехи. У нас нет». Прежде чем он смог закончить свои слова, Кагуя снова телепортировался над ним, ударив его ногой в живот. Бам! Бам! Линьмин снова и снова врезался в деревья, разрушая свою кожу при каждом ударе. Его зрение затуманилось, и темный рыцарь материализовался, чтобы защитить его. Кашель. Она слишком сильная. Он закашлялся кровью. Кагуя медленно перевела взгляд на остальных коллег Линьмина. Ее бейкуган равнодушно смотрел на них, потому что они не обладали ни единой уникальностью, как Линьмин. «Да не смотри на меня такими глазами, ты чудовищная сука!» Человек в серебряных доспехах взревел, двигаясь к Кагуе, рассекая воздух своим мечом. Кагуя сконцентрировала природную энергию в своей ладони и легко схватила его меч. Крэк. Она добавила больше естественной энергии в свою ладонь, превратив меч мужчины в паутину. Бум. Меч рассыпался в пыль из-за природной энергии Кагуи. Мужчина задрожал и призвал свою воинственную душу, демонстрируя всем свои кольца духа. Его окружают 9 колец черного духа. Внезапно на его плече появилась пушка. Умри. Он выпустил луч разрушения. Однако Кагуя, который до крайности овладел контролем энергии, является просто заклятым врагом всех атак, основанных на энергии. Есть причина, по которой Сюину полна решимости использовать Кагую в качестве источника вдохновения для своей ладони императрицы. Ее энергетические манипуляции просто великолепны, превосходя Гу Юэна. Другой капитан отделения не мог удержаться, чтобы не съежиться при виде открывшейся перед ними сцены. Молодая женщина в зеленых металлических доспехах приблизилась к Кагуе, как змея, создав зеленый портал с кислотой внутри. Кислотное измерение. Она пела, погружая Кагую в тающую зеленую жидкость. Хаем, это измерение. Кагуя нахмурился, проходя через плавящуюся жидкость. Каждый дюйм духовного моря Кагуи мгновенно соединился с измерением, чувствуя себя комфортно, как будто ей вернули что-то недостающее. Лоб Кагуи засиял и открыл маленькую щель, показав фиолетовый свет. Линьмин тяжело дышал, приземляясь на открытую воду, и крикнул: «Атакуй ее!» не позволяя этой женщине расти еще больше. Ближайший капитан отделения активировал свою боевую душу. Старые желтые часы проявились в воздухе и испустили интенсивный золотистый свет. «Мировые часы, минус 5», — пропел он, сжимая руку, запечатывая Кагую в герметичную камеру времени. Другой капитан взвода взмыл в воздух и вызвал огромного зеленого волка. «Корона луны». Пронзительный лунный свет снизошел и придал Кагуе еще большую гравитацию. Несколько других также использовали наиболее эффективную технику сдерживания, чтобы подавить наступление Кагуи, оставив Линь Мина добивать его. «Минг, поторопись», — сказала капитан 17-го отделения, брызгая кровью изо рта. Линь Мин призвал темного рыцаря на свою сторону и объединил все свои кольца духов в одно, создав багрово-красный ореол над его головой. Темный рыцарь – удар призрака. Он встал в стойку и нанес мощный удар в разреженный воздух, посылая мощное намерение в основное тело Кагуи. Его атака прорвалась сквозь звуковой барьер, достигнув стороны Кагуи. Они наблюдали, как атака Линь Мина быстро приземлилась на грудь Кагуи, повредив ее тело. Однако мгновение спустя все вокруг них застыло. Это не морское побережье с пышным лесом, а замерзший мир, где повсюду лед. Бум! Все их оковы разлетелись вдребезги, и Кагуя осторожно вышла из ледяной глыбы, открыв им свой полуоткрытый третий глаз. Кагуя слегка наклонила голову, потому что еще не все способности пробудились. По-прежнему существует ограничение в связи с огромным потреблением энергии. «Этого более чем достаточно», — сказала Кагуя, поднимая ладонь к небу. «Все убивающие пепельные кости». Короткая гнилая веточка вырвалась из ладони Кагуи, взлетела в небо и разлетелась на тысячи кусочков. Линь Мин активировал свой барьер, и другой капитан отделения был таким же. Тем не менее, всесокрушающие пепельные кости Кагуи проникли сквозь их барьер, как призрак, дотянувшись до их брони. Трещины. Громкий треск пробитой брони эхом отозвался одновременно в измерении Кагуи. Линь Мин, который заметил это быстрее всех, деактивировал свою броню и отбросил ее от себя, выбросив свои боевые доспехи. Он хотел предупредить своих коллег, но они превратились в пыль. Кагуя и Линь Мин – единственные люди в измерении этого замороженного мира. По мере того, как температура тела Линь Мина и его травмы ухудшались, его зрение становилось размытым. Он даже не мог ясно видеть Кагую, но его темный рыцарь всегда был только на его стороне. Кагуя медленно подошел к темному рыцарю и прокомментировал. «Я вижу, это физическое проявление вашей жизненной энергии и воли. Тем не менее, ты на пороге смерти, так что я сомневаюсь, что ты сможешь удерживать свой аватар дольше минуты. Не делай свою жизнь несчастной и прими свою смерть», — добавила она, схватив рукой темного рыцаря Линь Мина за шею. «Крэк, аркх». Шея Линь Мина внезапно превратилась в пасту. «Поскольку ваш аватар был сильно поврежден мной, вы также получили те же травмы». Кагуя схватил Линь Мина за голову и быстро осмотрел его духовное море, не найдя ничего, что стоило бы запомнить. Через несколько секунд рука Кагуи испустила сильный жар и превратила тело Линь Мина в пыль. «Фу-у!» – спокойно выдохнул Кагуя. «Я должен вернуться. Юнь Лун ждет меня». Глава 305. Эльфийская раса. «Папа, мама ушла». Маленькая Сэйси указала пальцем на густой лес на ближайшем морском берегу. Ее глаза сощурились от страха, потому что она не хотела потерять Кагую. Юнь Лун улыбнулся и прокомментировал. «Не волнуйся, Кагуя скоро вернется. Она сейчас сражается с плохими парнями». Он все еще чувствовал духовную связь с Кагуей, так что с ее стороны не должно было возникнуть никаких проблем. Кагуя, чрезвычайный гений по меркам этого мира, за несколько месяцев превратившийся из незнания основных законов культивирования в царство духовного императора. Ее сила также не может быть оценена сферой культивирования. Сама природа – это пугающая привилегия Кагуи после слияния с бездушным телом Аинь. Степень универсальности, которую она приобрела, похожа на ее прежнюю «я». «Хаэм, это так?» – маленькая Сэйси нахмурилась, положив подбородок на голову Юньлуна. Юньлун усмехнулся и добавил: «Просто смотри». Через несколько минут Кагуя вернулась на свой берег моря, помахав рукой маленькой Сэйси. «О, мамочка вернулась!» Маленькая Сэйси махнула рукой в ответ. Юньлун погладил маленькую Сэйси по голове и нахмурился, потому что большое количество энергии внезапно было направлено на остров морского бога. Возможно, это в той же степени, что и аура столетнего духовного зверя или присутствие титула Даулуа, заставляющие духовного мастера вокруг острова морского бога дрожать на месте. Одного присутствия недостаточно, чтобы заставить спутников Юньлуна дрожать от страха. Они либо прошли обучение у Биби Донг, либо стали сумасшедшими под ее влиянием. Юньлун медленно перевел взгляд на небо и увидел парящую черную дугу с несколькими реактивными пропеллерами. Его красные глаза сузились в замешательстве, потому что Солнце и Луна не обладают этой технологией в информации черного Зицу. Согласно черному Зицу, в нынешней лаборатории Солнца и Луны действительно есть летающий корабль для наблюдения за неизвестной Землей. Однако они не могут пройти через последний второй слой этой планеты, потому что что-то мешает им сделать это. Планарный закон, пробормотал Юньлун, призывая жадность стать мечом. Каждое живое существо, рожденное естественным путем на этом земном шаре, было привязано к закону планеты Дула, что дало Юньлуну приблизительное представление о том, как стать богом в этой вселенной. Положение бога – это то, что создала вселенная, в результате чего планета имеет ограниченное число вознесений. В будущем, когда планета Дула эволюционирует в плоскость высокого уровня, духовный мастер может достичь ранга выше 100, и они станут больше, чем полубогами. Ранг 101 больше не шутка и является первым шагом эволюции духовного мастера. Конечно, вы можете обойти этот закон, не родившись на планете. Так вот что означает дневник морского бога под внешним пространством, ха, прокомментировал Юньлун, качая головой. Серьезно, инопланетянин, длинноухая женщина восседала на величественном троне, похожем на дерево. Ее внешность – это то, чего вы ожидали от эльфийки, ясная, но чистая, как лес, и красивая. На вид ей лет 30, у нее красивое лицо и светлая кожа. У нее было чувственное тело, прикрытое зеленым платьем, похожим на изумрудные листья. Золотая корона парит над ее светло-розовыми волосами. «Королева, мы прибыли на эту планету», рядом с ней раздался спокойный мужской голос. Юньлинси улыбнулась и ответила: «Очень хорошо. Мы искали подходящую планету для строительства родной планеты для нас. Через несколько лет эта планета попала на наш радар», отправил семикраткий отряд. Юньлинси не смогла закончить свою реплику, так как один из ее подчиненных обнаружил чье-то присутствие на радаре. Молодая эльфийка постучала почему-то и сообщила: «Два неизвестных человека плавают под нашим кораблем, королева. Первый носил меч с неизвестными намерениями. Что касается другого человека, то ее несет первый на спине». Юньлинси нахмурилась и спросила: «У нас все еще есть наше невидимое прикрытие, верно?» «Ты это правильно». Молодая эльфийка вернулась, поняв, что этот человек каким-то образом мог их видеть. Эльфийская королева заинтригована чувствами этого человека и велит одному из своих верных секретарей связаться с ним. Юньлуну не нужно использовать свой шаринган, чтобы почувствовать возмущение в пространстве вокруг острова морского бога. Летящая дуга может быть невидима невооруженным глазом, но не для его пространственного восприятия. Ну, это как гигантский камень в озеро, создающий рябь. В небе появился летающий эльф, медленно приближающийся к Юньлуну с копьем в руке. Эльф – это человек в зеленых доспехах, создающий эстетичный образ лесного воина с копьем, похожим на ветку, в руке. «Чего ты хочешь, эльф?» – спокойно спросил Юньлун. Эльф нахмурился, потому что не ожидал, что этот человек знает о его расе. «Это действительно удивительно. Какая самая большая фракция на этой планете?» – прямо спросил он. «Мы хотели наладить с ними отношения». Юньлун скрестил руки на груди и немного поднял голову, чувствуя своей аурой присутствие более 10 тысяч человек внутри дуги. «Наблюдение. Хорошо, я могу ответить тебе, но ты уверен, что эльф хочет только завязать отношения, а не вторгаться в это место?» На лице Юньлуна ясно читается подозрение. «Должно быть, нелегко привести столько людей», добавил он с легкой насмешкой. Выражение лица Юньлинси застыло внутри дуги, когда она услышала слова Юньлуна. «Намерение эльфийской расы достичь другой планеты состоит в том, чтобы выжить, поскольку жизненная сила их бывшей планеты внезапно была уничтожена неизвестной силой. Они даже не могли соединиться с окружающей средой из-за чумы, которая вторглась на их планету». «Вторгнуться» — это сильно сказано, но эльфийская королева не могла отрицать слова этого человека. «Королева», — позвал другой наблюдатель, осматривая радар местности. «Похоже, что в море под нашим кораблем происходит крупная драка. Может быть, это война?» Юньлинси нахмурилась и посмотрела на молодого человека с замешательством, потому что он не казался равнодушным к этой ситуации. «Он на стороне победителей», она на мгновение задумалась. Она заметила выражение лица Юньлуна и сказала: Проверь, сколько сторон в этой войне. Наблюдатель проверил данные и выдохнул. Ты это, недоверчиво пробормотал он. Сколько людей там сражается? Юнь Линси уставилась на своего подчиненного. Я это, 8 против 169 419 человек. Наблюдательный нервно ответил. Вся диспетчерская замолчала, услышав ответ наблюдателя. Это просто нелепое сравнение. Однако победившая сторона, это 8 человек. Они агрессивно давят на своего врага, быстро сокращая его численность. Юнь Линси прижала ладонь ко лбу и приказала эльфийскому воину, стоявшему перед Юнь Луном, не провоцировать его. Эльфийская раса нежна. Единственное, что может легко спровоцировать их, это злоупотребление природой. Эльфийский воин почувствовал природную энергию внутри тела Юнь Луна и был потрясен, потому что она не была частью его, как будто она странным образом была украдена у кого-то чего-то. Человек, эльфийский воин крепко сжал свое копье. Где ты раздобыл дыхание дикой природы? Глаза Юнь Линси расширились, и она нежно прошептала. Дыхание дикой природы. Как? Юнь Лун наклонил голову и ответил. Что это? Эльфийский воин поднял свое копье и ответил. Дыхание дикой природы – это редкая форма энергии самой природы. Это то, что должно быть у самолета, чтобы стать сильнее. Юнь Лун на мгновение задумался и увернулся от зеленой стрелы с неба. Ты жадное создание. Свирепый женский голос эхом разнесся в небе. Как ты мог украсть энергию самолета? В небе появился еще один эльфийский воин. Она молодая эльфийка с мерцающими светло-розовыми волосами, как у эльфийской королевы, но ниже ростом. Ее тело недоразвито в нескольких областях, но, тем не менее, все еще красиво. Юнь Син, что ты там делаешь, юная леди? Крикнула Юнь Линси со своего трона. Вернись сюда, сейчас же. Юнь Син опровергла слова своей матери и ответила. Нет, королевская мать, я не могу позволить кому-то, кто является вором, обладать дыханием дикой природы. Это табу в нашем доме. Юнь Лун пожал плечами и вмешался. Но это не твой дом. Возвращайся туда, где тебе самое место, эльф. Мне все еще нужно кое-что сделать здесь, так что не двигайся с места, или ты пожалеешь об этом. Его малиновые глаза сияли ярче, чем раньше, пугая Юнь Сина. Эльфийский воин направил свое копье на Юнь Луна и сказал, «Не двигайся, человек, я вижу». Юнь Лун прокомментировал это без всяких эмоций. «Не вини меня, ты первый направил свое оружие, я приму это как проявление враждебности». Бам! Юнь Лун отбросил копье ногой, с жадностью приближаясь к эльфийскому воину. Эльфийский воин был застигнут врасплох и призвал свою воинственную душу. В его руке появилось еще одно копье, столкнувшееся с жадностью. Ляск! Юнь Лун пристально посмотрел в глаза эльфийского воина и подтолкнул жадность, увеличив свою силу. «Такой тяжелый», — подумал эльфийский воин, глядя на свою дрожащую руку. Юнь Син натянула лук и выпустила несколько энергетических стрел в Юнь Луна, которым он парировал, создав вокруг себя щит ауры. Ляск! Ее стрелы отскакивали от щита Юнь Луна, превращаясь в пар. «Мои стрелы!» Юнь Син не могла поверить своим глазам. Юнь Лун одолел эльфийского воина и схватил его за шею рукой, отбросив его к Юнь Сину. Маленькая фея материализовалась рядом с телом Юнь Син, в результате чего давление на Юнь Луна усилилось. Она поймала эльфийского воина естественным образом, не понимая, что что-то прилипло к ее товарищу. Бум! Аура-бомба яростно взорвалась, отбросив Юнь Сина и ее эльфийского воина на несколько метров. Жадность – форма лука. Юнь Лун несколько раз встряхнул жадность. Жадность усмехнулся и ответил. Пришло время для резни. Черный меч Юнь Луна засиял багровыми лучами и превратился в черный лук. Энергетическая стрела, сделанная из чистой ауры, покоилась на тетиве лука. Вечное владение оружием успокоило разум Юнь Луна, устремив его оружие с мощным намерением уничтожить. Его следующая атака не будет слишком сильной, потому что он просто хочет попробовать другую сторону. Юнь Лун с силой натянул тетиву своего лука и прицелился в плечо Юнь Сина. Лунный пирсинг. Он отпустил тетиву лука. Свист. Стрела ауры пролетела в небе, как красный лазер, и полетела в сторону Юнь Сина. От атаки Юнь Луна виднелся слабый след льда, замораживающий местность холодным воздухом. Юнь Син стиснула зубы и создала щит от ветра вокруг этого места. Она не могла полностью использовать свою защитную технику из-за эльфийского воина на ее руке. Свист. Стрела Юнь Луна покачнулась от Юнь Мин, двигаясь по невидимой дуге позади нее. «Посмотри на это», — ухмыльнулся Юнь Лун, глядя на его атаку. Бум. Выражение лица Юнь Линси находится между гневом и замешательством. Она не могла понять, чего этот человек хотел добиться, делая это. «Королева, наш щит смог отразить его атаку», — заявил наблюдатель за барьером. «И все же я заметил кое-что странное». Юнь Линси перевела взгляд на старого эльфа и спросила, «Что это?» Старый эльф вздохнул и ответил, «Этот человек, казалось, испытывал воду против нас. Он хотел посмотреть, насколько мощна наша дуга. Ты один из самых мудрых эльфов здесь, старина Цзин». Юнь Линси постучала пальцем по трону. «Ты уверен?» Старый эльф не смог удержаться от смешка и ответил, «Да, несмотря на то, что человеческая раса не редкость в этой вселенной, потому что они встречали ни одного или двух из них, старый Цзин, ветеран, который прожил долгое время, наблюдая, как растет и умирает эльфийская планета за свою жизнь. Человеческая раса – хитрое живое существо с хитростью и обманом. Люди могут быть верными друзьями из-за своего сострадания, но также и надоедливыми врагами». Юнь Линси о чем-то задумалась и наблюдала, как ее дочь сражается с человеком. Они пускают стрелы друг в друга, надеясь, что одна из них прошла насквозь, чтобы убить. Юнь Син оказалась в невыгодном положении, потому что ей пришлось защищать эльфийского воина. Тем временем человек неторопливо отражал каждую ее атаку. Он даже не потрудился увернуться, спокойно подумала Юнь Линси. Юнь Лун лениво уставился на предполагаемую эльфийскую принцессу, потому что она обладала силой титула Дула, но контроль энергии был хуже, чем у кого-либо на его стороне. «У меня нет на это времени», — он прокомментировал это, телепортируясь позади Юнь Сина. Юнь Лун схватил Юнь Син за шею и потащил ее вниз, в море. «Маленькая Сэйси, задержи дыхание», — небрежно добавил он. «Хорошо, папочка». Маленькая Сэйси надулась и затаила дыхание. Юнь Син не мог понять ситуацию и внезапно почувствовал сильный удар хлыстом, потому что они падали из атмосферы. Свист. Она открыла глаза и увидела пару красных дьявольских глаз, уставившихся на нее. Это вызывает страх, заставляя ее кричать. «Не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е- упала в обморок от страха. Он поднял взгляд на дугу и сказал: «Теперь у меня есть кое-кто с вашей стороны. Давайте начнем переговоры». Глава 306. Третье испытание завершено. Юнь Линси уставилась на экран с потрясенным выражением на лице. «Это не та сила, которой люди могли бы легко овладеть», — она торжественно произнесла. «Космическое право». Старый эльф встал со своего места и сказал: «Королева, его телепортация быстрее, чем путешествие нашей природы. Не говоря уже о том, что он заманивал нас в ловушку, скрывая свою истинную силу. Я не знаю, сколько у него трюков, но я уверен, что их больше». Юнь Линси вздохнула и сказала: «Сначала мы должны спасти Юнь Син. Наследие королевы не должно умереть. Поскольку преемник королевы жизненно важен для эльфийской расы, они не могли позволить себе потерять Юнь Син любой ценой. Несмотря на то, что Юнь Син была суровой и вспыльчивой принцессой, ее возраст еще не перевалил за 100. Эльфийская раса долгоживуща, но им трудно размножаться, а период беременности длится более 100 лет. Эльфийской королеве Юнь Линси пришлось вынашивать Юнь Син в своем животе в течение 200 лет. Вот как им трудно размножаться и рожать ребенка. Я сам упаду», — внезапно сказала Юнь Линси, оставив всех на корабле в шоке. «Королева, ты не можешь этого сделать. Это слишком опасно для тебя. Мы могли бы послать командира забрать принцессу у этого человека». Старый эльф нахмурился и сказал: «Королева, не делай опрометчивых шагов. Наш враг – человек. Они, как известно, чрезвычайно хитрые и полны злобы». Крэк. В рубке управления внезапно раздался хруст ломающихся костей, и они постепенно перевели свои взгляды на центральный монитор. Глаза Юнь Линси расширились, потому что шея ее дочери ненормально изогнулась в руках человека. «Вы, ребята, закончили с болтовней?» – спросил Юнь Лун, глядя на дугу. «Я знаю, что ты наблюдал за мной с самого начала. В конце концов, твоего плохого камуфляжа едва ли достаточно, чтобы одурачить меня». Он сказал правду, потому что дуга эльфийской расы прошла через вселенское пространство, но их технология маскировки – это мусор. Когда они прибыли на планету Дула, он мгновенно почувствовал их корабль. Юнь Луну не требуется и 1 секунды, чтобы понять, что в его владениях приземляется крупная рыба. «Я сломал одну из ее костей», — Юнь Лун поднял тело Юнь Син в воздух. «Пришлите сюда свою королеву, или я сейчас сверну ей шею». Он почувствовал, что что-то приближается издалека. «Они еще не сдались, ха». Он прокомментировал это, чувствуя положение своих служанок. «Они находятся вокруг острова морского бога, защищая побережье от флотов Солнца и Луны. Тем не менее, в нынешней ситуации есть что-то неправильное. Юньлун наблюдал, как прекрасная эльфийка спускается с неба, и спросил: «Ты королева?» Юньлинси кивнула головой и ответила: «Да, я нынешняя эльфийская королева». Они уставились друг на друга с подозрением. Юньлинси с беспокойством посмотрела на свою дочь и увидела, как человек бросил ее. Она быстро поймала Юньсин, почувствовав приближающийся к ним опасный предмет. «Я вернул ее на мгновение». Юньлун снова небрежно выбрал жадность. «К нам летит ракета с боеголовкой. Имя? Неизвестно. Тип? Бомба 9 Го-класса. Описание? Неизвестная боеголовка с флота Солнца и Луны». Юньлун нахмурился и рубанул своим эго-мечом вперед, создавая черную завесу темной энергии. «ХМ, это что-то новенькое», — равнодушно прокомментировал он. Ракета с боеголовкой пробила его удар мечом. Интенсивная аура прорвалась сквозь тело Юньлуна и быстро наполнила всю территорию острова морского бога багровой энергией. Его меч эго превратился в двуручный меч, уместившийся в его руке. «Это энергия». Юньлинси с благоговением посмотрела на Юньлуна. «Это более интенсивно, чем все, что она видела раньше. Сырая энергия, наполненная мирской и духовной силой, существующей на такой планете. Вечное владение оружием». Юньлун вздохнул и взмахнул мечом вертикально, создавая пустоту в пространстве. Боеголовка внезапно была поглощена пустотой и исчезла из поля зрения каждого. Бум! Оставшаяся ударная волна накрыла их. Юньлинси создала барьер для нее и Юньсин. Ее глаза расширились от шока, потому что сила этого человека без особых усилий разрывает материальное пространство на части. Тем временем Юньлун смотрел в пустоту с растерянным выражением лица. Звук был слабым, но он мог почувствовать опасное вещество внутри ракеты с боеголовкой. К чему они стремятся? Юньлун на мгновение закрыл глаза. В его голове появилось четкое трехмерное поле острова морского бога с морем вокруг. Он даже не потрудился поговорить с эльфийской королевой прямо сейчас, потому что что-то не дает ему покоя. Более тысячи боеголовок приближались к ним издалека, маршируя подобно разрушительному дождю. «Понимаю, им наплевать на остров морского бога». Он равнодушно ухмыльнулся и добавил: «После неудачи с первой попытки они хотели только уничтожить его с самого начала. Папа, я не очень хорошо себя чувствую». Маленькая Сэйси положила голову на плечи Юньлуна. «Море умирает». Юньлун нежно погладил ее и ответил: «Я все исправлю». «Ммм». Маленькая Сэйси мило кивнула головой. Первая цель третьего испытания – обезопасить 300-километровую территорию вокруг острова морского бога. Сначала Юньлун подумал, что это странно, потому что большие белые акулы-демоны могли сделать это легко. Затем он осознал общую картину. Он связался с Байсюи по духовной связи и сказал: «Байсюи, приготовь все очищающие пилюли, которые у тебя есть. Юньин, призови свою небесную молнию еще раз», – добавил он, также подключаясь к Юнинер. «У нас есть обширная информация о биологической опасности». Лицо маленькой Сэйси побледнело, потому что территория вокруг острова морского бога внезапно была заражена злобной энергией. Юньлун открыл глаза и коснулся моря рукой. Несвежая, но прозрачная бело-голубая энергия исходила от его ладони, немедленно входя в море. Кагуя вошел в духовную связь и спросил: «Что там произошло?» Юньлун покачал головой и ответил: «Ядовитое вещество появится через несколько секунд. Я займусь линией фронта. Можете ли вы защитить 300-километровую зону?» Кагуя улыбнулась, услышав вопрос Юньлуна, потому что он, казалось, не замечал ее способностей. После того, как она наполовину пробудила свой ринни-шаринган, теперь ей было легче манипулировать природой. «Да, я буду защищать этот район». Она вернулась, подняв руку к небу. Тело Юньлинси слегка задрожало, потому что природа вокруг нее дико отреагировала. Как эльфийская королева, ее чувствительность, очевидно, выше, чем у любого живого существа в этой вселенной, но кто-то обошел это стороной. Присутствие Кагуи охватило 300-километровую территорию, включая остров морского бога, и создало пышный лес за пределами морского побережья. Ее Бейкуган путешествовал по разным местам, пытаясь найти слабое место в ее владениях. «С меня хватит», – небрежно сообщила она. Юньлун криво усмехнулся и ответил: «Хорошая работа». Однако Юньлинси, которая была свидетелем мастерства Кагуи от начала и до конца, не могла не открыть рот от благоговения. Даже с ее полной силой манипулировать природой в таких масштабах нелегко. Дыхание дикой природы. Юньлинси почувствовала, как тело Юньлуна излучает такую интенсивную жизненную энергию. Юньлун отвел свой меч назад и устремил его в небо, разделяя облака. Когда площадь очистилась, Юньлун осторожно провел восходящий удар с жадностью. Его движения были медленными в глазах Юньлинси, но каким-то образом утонченными. Техника бога Асуры – это не просто техника владения мечом. Это жизненный опыт его смертного, исследующего мир и вселенную с помощью своего меча. Юньлун постиг только до трех приемов из техники бога Асуры, которая содержала глубокие секреты. Первый куплет – «Убей». Он почувствовал, как жадность слилась с ним воедино, легко разрезая воздух вокруг них. Его рука поднялась и разрезала боеголовку на две части. Появился ужасающий багровый цвет и озарил лазурное небо кровавым цветом. Как бумага, пространство вокруг боеголовок рассыпалось на куски. Бам! Темное облако, переполненное ужасной энергией, сочилось из черной пустоты, превращаясь в токсичное вещество в этом районе. «Не, сканируй», – проинструктировал Юньлун, потому что он должен был знать, что это за черное облако. Байсюэ и Юньнин парили в небе. Их силуэты слились, создав крылатого Кирина с ярко-фиолетовым солнцем на спине. Взгляд молнии небесного солнца. Яркий фиолетовый свет вырвался из глаз Кирина и окрасил небо в лавандовый цвет. Черное облако постепенно рассеялось и превратилось в маленькое существо с темным рогом. Это крыса с темным мехом, которая напугала эльфийскую королеву. «Чудовище бездны!» — крикнула Юньлинси. «Как могло такое дьявольское создание появиться здесь?» Уши Юньлуна слегка дернулись, и он спросил. «Ты сказал, существо из бездны?» «Да, это существо из бездны», — Неа внезапно подтвердил монотонным тоном. Юньлун прищурил глаза и схватил крысу с помощью пространственных манипуляций, заперев ее в маленькой космической камере. «Это источник этой ужасной энергии», — Юньлун наблюдал за крошечным существом из бездны. «Это довольно буквально, ха, крыса, как классически». Ответ – вредитель. Он перевел взгляд на первоначальное местоположение ракет с боеголовками и продолжил. Теперь возникает вопрос, как континент Солнца и Луны может заполучить в свои руки такое существо? Континент Солнца и Луны? Юньлинси в замешательстве склонила голову на бок. В конце концов, она ничего не знала о состоянии этой планеты, кроме ее естественной жизни. Юньлин что-то вспомнила и нервно посмотрела на Юньлуна. Они еще не закончили конфликт между собой. Маленькая Сайсимила застонала и открыла глаза. Зевок. «Папа, третье испытание завершено», — заявила она, обнимая его за шею. Золотой свет спустился с неба и упал на Юньлуна и его спутников. Их духовная сила взорвалась через божественное крещение, превзойдя все ожидания. Все полученные ими травмы чудесным образом зажили, не оставив шрамов. Юньлун благополучно решил задачи третьего испытания благодаря подсказкам, которые дал ему дневник морского бога. Это краткое объяснение из дневника морского бога. Однако, если они провалят третье испытание морского бога, опасная чума обрушится на этот мир и поглотит море. Ранг духа Юньлуна взлетел с 83 до 88, увеличив процент его преобразованной божественной энергии. Божественная энергия. 24%. «Ты кандидат от бога», — крикнула Юньлинси, глядя на лоб Юньлуна, на котором был золотой знак трезубца. Она знала, почему этот человек владел дыханием дикой природы, универсальной энергией существа более высокого измерения. Юньлун ухмыльнулся и сказал: «Да, есть какие-то проблемы». Он стоял перед Юньлинси и равнодушно смотрел в ее испуганные глаза. Когда третье испытание, наконец, закончилось, Юньлун снова использовал свой шаринган и запугал эльфийскую королеву. Его багровые глаза стали еще более угрожающими. Он не чувствовал никакой опасности от эльфийской королевы, поэтому он щелкнул ее по лбу и сказал: «Ну, ты можешь сказать мне, почему ты здесь?» Глава 307. Союз эльфов Дула. В особняке морского дракона Юньлун сидел по другую сторону от эльфийской королевы. Настроение в комнате такое неловкое, потому что никто не хочет открывать рот. Эльфийская королева не могла понять, как такой странный человек стал кандидатом от бога. Тем временем Юньлун хотел только немного отдохнуть. Чу Юньси поставила перед ними две чашки чая и ушла с улыбкой на лице. Через несколько секунд Юньлун взял чашку и сказал: «Итак, ваша цель здесь – найти новую родную планету для жизни». «Почему?» Юньлинси вздохнула и сказала: «Наша бывшая планета находится на грани смерти. Появилась неизвестная темная энергия и истощила источник планеты, который мы даже не можем исправить, потому что природа больше не могла там сохраняться. Как королева, я не могу позволить своей расе пасть, Поэтому мы прыгнули в огромное пространство и искали новое место, которое можно было бы назвать домом. Юньлун отхлебнул чаю и спокойно посмотрел на эльфийскую королеву. Он не мог почувствовать ни единой лжи в ее словах, что означало, что ее раса была в опасности. «Я проигнорирую враждебное обращение», он небрежно прокомментировал это. «А?» Юньлинси удивленно подняла голову. «Но ты тот, кто провоцирует». Юньлун прищурился, заставив эльфийскую королеву разочарованно закрыть рот. Получив Юньсин от этого человека, Юньлинси поняла, что ни одна из костей ее дочери на самом деле не была сломана им. Он щелкнул пальцем, чтобы привлечь их внимание. Ответ. «Представьте себе каники, как хитро», — подумала про себя Юньлинси. Она была уверена, что шея ее дочери странно изогнулась, но это была всего лишь оптическая иллюзия, чтобы обмануть весь корабль. Ей неловко попадаться в такую простую ловушку. «Папа». Маленькая Сэйси внезапно ворвалась в комнату и обняла Юньлуна сзади. «Мама сказала мне защищать тебя». Юньлун слегка усмехнулся и ответил. «Ах, спасибо, теперь я в безопасности». Его дерзкая улыбка заставила рот эльфийской королевы раздраженно дернуться. Тем не менее, Юньлинси должна признать, что этот человек довольно красив. «Темная энергия, да». Юньлун откинул голову на спинку стула. Он почему-то вспомнил надоедливого таракана, которого не смог убить, когда помогал Крайнему Северу. Его духовная энергия вырвалась из ладони и воссоздала пейзаж, как голограмму. «Тебе это не кажется знакомым?» – спросил он, глядя на эльфийскую королеву. Юньлинси нахмурилась и внимательно наблюдала, как Юньлун сражается с темным личом, побеждая повелителя тьмы. Вспышка осознания пронеслась в сознании Юньлинси, потому что темный лич использовал ту же энергию, которая уничтожила ее родную планету. Однако по какой-то причине она не могла узнать лицо темного лича. Насколько она помнила, на планете не сообщалось ни о ком подобном ему. Кроме того, этот парень мог превратить труп в нежить, небрежно добавил Юньлун, вспомнив темных эльфов, которых он убил. «Я сражался с нежитью темных эльфов и их стражем в прошлом. Темный эльфийский», Юньлинси нервно вздохнула, потому что она так долго не слышала об этой гонке. Они исчезли с лица этой вселенной вместе со своим самолетом. Если бы только Рухсей еще был жив, темный эльф не погиб бы. «Ты имеешь в виду это?» Юньлун вызвал что-то из своей ладони. Знакомый яркий темно-золотой свет внезапно появился в поле зрения Юньлинси. Ее глаза медленно расширились от шока. На мгновение она не поверила своим глазам, потому что воля Руха была похожа на дыхание дикой природы, указывая на правителя царства ночного леса. «Только не говори мне, что ты также владел ночным лесом». Она что-то тихо пробормотала. «Ну, да». Юньлун пожал плечами и небрежно открыл портал в ночной лес. Тихий, но красивый пейзаж темного леса сразу попал в поле зрения эльфийской королевы. Это сравнимо с ее бывшей родной планетой, полной жизни, с сияющей белой луной, хотя и более темной. Лицо Юньлинси застыло в недоверии. Она не хочет этого признавать, но темный лес – идеальное место для мирной жизни ее эльфийской расы. Он полон жизненной силы без каких-либо признаков опасности. Проблема в том, Юньлинси снова перевела взгляд на Юньлуна. «Что?» Юньлун поставил свою чашку на стол. «Я знаю, что мое лицо красивое, но не пялься слишком долго». Маленькая Сэйси кивнула в знак согласия и сказала: «Папа красивый, эй, длинноухий, не смотри на него так». Рот Юньлинси широко открыт, потому что она не может справиться с бесстыдством этих людей. Эта инфантильная женщина называла ее «длинные уши», что почему-то приводило в бешенство. Заманчиво напасть на них сейчас, но, как королева, Юньлинси должна сохранять спокойствие в этой ситуации. В конце концов, ее решение привело к будущей жизни ее народа. Ужасное решение позже только вызовет отчаяние у эльфийской расы. Юньлинси вздохнула и приняла вид спокойной, но мудрой эльфийской королевы. «Позвольте мне снова представиться», — сказала она Юньлун. «Меня зовут Юньлинси, 69, я эльфийская королева Эвергрина». Юньлун улыбнулся и ответил. «Приятно познакомиться, королева. Я Бэтмен, Ан. Я знаю». Что?» У маленькой Сэйси было растерянное выражение лица. «Прости, маленькая Сэйси, я солгал». Юньлун погладил его по голове. «Я скрывал этот секрет в течение нескольких месяцев». «Ты шутишь, верно?» Юньлинси слегка сжала руки. Юньлун откашлялся и ответил. «Очевидно. В любом случае, меня зовут Юньлун». Юньлинси склонила голову и искренне сказала. «Я прошу прощения от имени моей дочери. Я знаю, что уже поздно, но Юньлун, не могла бы ты простить ее?» добавила она со слезами на глазах. «Я не хочу ненужной вражды между вами и моей расой». Маленькая Сэйси с подозрением поднесла руку к подбородку и пробормотала: «Крокодил». Юньлун оттолкнул маленькую Сэйси в сторону и небрежно сказал: «Иди к своей мамочке, я справлюсь с этим сам». «Хорошо». Маленькая Сэйси вскочила со своего места и чмокнула Юньлуна в щеку. Она быстро побежала к двери и крикнула: «Защита маленькой Сэйси, отключающая любые злые чары». Тем временем внутри Бо Сэйси смущенно обняла свое колено, потому что маленькая Сэйси поцеловала Юньлуна. Ее лицо покраснело, как спелая клубника. «О, Посейдон, что за испытание ты мне устроил? Даже мой разум не может справиться с этим смущением». Бо Сэйси нежно коснулась своих губ и представила текстуру Юньлуна на них. «Нет, не делай этого». Она медленно катала свое духовное тело, как пинбол. Юньлун и Юньлинси торжественно уставились друг на друга. Эльфийская королева серьезно задумалась о том, как получить помощь от Юньлуна. Что же касается самого молодого человека, то он думал о чем-то другом. «Что мне делать с этими эльфийскими?» Он на мгновение задумался. Юньлун уже мысленно принял эльфийскую расу, но какую роль они должны были сыграть в его плане? Эльфийская раса – прекрасное дополнение к его армии. Они также могли бы послать ему свою веру, считая, что в будущем он может стать богом. Однако использование континентом Солнца и Луны абиссального зверя, такого как демоническая чумная крыса, которую он поймал несколько мгновений назад, заставляет Юньлуна изменить свое движение. Предположительно, плоскость бездны появилась 20 000 лет спустя. Тем не менее, континент Солнца и Луны каким-то образом может заполучить его в свои руки. Есть много вещей, на которые влияет его присутствие. Юньлун всегда считал эффект бабочки опасным аспектом этого мира. С этим проблематично справиться, даже если бы он попытался заглянуть в будущее. Эльфийская раса сама становится жертвами его прошлых действий. Существование темного лича привело к гибели их родной планеты. Он чувствовал раздражение, потому что его поступок породил такую проблему. Юньлинси взяла свою чашку и сказала: «Юньлун, ты можешь помочь эльфийской расе? Мы также сделаем все возможное, чтобы помочь вам. Я заметил, что вы все еще воюете с фракцией под названием Континент Солнца и Луны, не так ли? Конечно, я исполню любое твое возможное желание». «Любое возможное желание? Ха!» Юньлун поднял свое тело со стула. Он встал перед эльфийской королевой и медленно протянул руку над ее головой, поглаживая ее круглую голову. «Горничная». «А?» Юньлинси посмотрела на его лицо. «Да, горничная», подтвердил Юньлун игривым тоном. Несколько часов спустя Юньлинси вернулась на корабль эльфийской арки и сразу же встретилась со своей дочерью. Все, кто занимал более высокое положение, также присутствовали, нервно глядя на свою королеву. Они с тревогой ждали ее в течение нескольких часов, надеясь, что с ней не случилось ничего плохого. Юньлинси пристально посмотрела на своего верного подданного и сказала: «У меня есть хорошие новости и плохие новости для всех вас. Человек, которого мы оскорбили раньше, является сильным кандидатом от Бога. Его сила, вероятно, сильнее, чем у всего нашего легиона. Не волнуйся, мама». Юньсин повысила голос. «Пока мы вместе, мы можем преодолеть все. Мы можем победить его». «Па». Мощный шлепающий звук эхом разнесся по диспетчерской. Юньлинси шлепнула свою дочь по левой щеке, оставив красный след от ладони. Она слегка прикусила губу, потому что это был трудный шаг для нее, но Юньсин должна была повзрослеть. «Повзрослей, Синер. Тебе уже 697 лет, и мы больше не в Евергрейн. Как ты думаешь, этот мир будет добр к нам?» Во всей комнате воцарилась тишина. Этот человек обладал волей руха. Юньлинси спокойно продолжила: «Ах». Все в комнате ахнули от удивления и быстро оглянулись на Юньлинси, осознав это. Даже старый эльф не смог сдержать своего удивления, упав на землю, потому что у кого-то действительно была надежда для их расы. «Вы все знаете, что это означало, верно?» — строго спросила она. Юньсин коснулась своих распухших щек и ответила: «Царство ночного леса. Секретный план темных эльфов. Я вступил в союз с людьми, чтобы жить на этом секретном плане. Однако есть цена, которую я должен заплатить». «Что ты подразумеваешь под «я», мама?» Глаза Юньсин светились беспокойством. «Эн, не говори мне, что ты пожертвовал собой. Королева, это правда?» Они начали паниковать, когда Юньлинси кивнула головой. Юньлинси покачала головой и сказала: «Успокойся. Это достойная жертва с моей стороны всем вам. Вы слушайте меня, мой народ», — спокойно заявила она. «На 1000 лет я должна стать служанкой Юньлуна». Юньлун достал свой телефон из инвентаря и медленно набрал номер Мадары, вызывая его. «ДРРТ, чего ты хочешь?» Мадара ответил мгновенно. «У меня есть для тебя подходящее задание», — ответил Юньлун, глядя на вечернее море. Мадара возбужденно рассмеялся и сказал. «Хех, наконец-то, что это?» Юньлун отправил местоположение на телефон Мадары и заявил. «Приведи свой отряд и уничтожь базу Солнца и Луны возле континента Дула». Мадара осмотрел обширную карту и прокомментировал. «Вы сказали рядом, это место находится в 2000 км от этого континента». «Что?» Юньлун ответил в шутливой манере. «Только не говори мне, что легендарный призрак Учихи боится больших расстояний. Кто ты такой? Скажи мне, где настоящий Учиха Мадара?» «Хорошо, хорошо, прекрати это», — ответил Мадара с раздраженным вздохом. «Есть ли какие-нибудь ограничения по времени?» Юньлун постучал по окну рядом с собой и ответил. «Нет». Мадара ухмыльнулся и продолжил. «Но ты хочешь, чтобы я сделал это как можно быстрее, верно?» «Да». Юньлун злобно рассмеялся. Они смеялись друг над другом из-за этого разговора. Вызов был прерван Мадарой, оставив хитрую улыбку на лице Юньлуна, потому что этот боевой маньяк закончил бы эту миссию так, как будто это был вызов. Рядом с Мадарой он вставил свой телефон в пространственное кольцо и взглянул на огромное поле перед собой. Рыжеволосая девушка взлетела в воздух с огненно-малиновым пламенем вокруг ее тела. «Сиатао, позови своих друзей», — равнодушно приказал Мадара. «У нас новая миссия». Глава 308. Багровый рассвет. Подземная тюрьма. Юньлун спустился по винтовой лестнице и оказался в широком коридоре, освещенном морскими фонарями. Он посмотрел на прямой путь и увидел, что с каждой стороны стены было по комнате для заключенных. Когда его рука ухватилась за стену, каждое строение внутри этого места затопило его разум. «Какой странный материал», — прокомментировал Юньлун, возвращая свою духовную энергию обратно. Его шаринган ненадолго активировался, чтобы увидеть энергетические линии в этой комнате, но он ничего не обнаружил. Все в этой области, или, точнее, в этой комнате, было построено так, чтобы свести на нет энергию. Это место было построено с использованием призматических камней. Знакомый женский голос эхом отозвался в коридоре. Юньлун обернулась и увидела Босайси с ее обычным суровым выражением лица. «Это творение морского бога много лет назад», — добавил Босайси, подходя к нему. «Это так?» — он дружелюбно улыбнулся ей. «Как ваше выздоровление?» Когда Юньлун сменил тему, Босайси покачала головой и ответила. «Едва хватает, чтобы поддерживать мою обычную активность. Каждый раз, когда маленький я засыпал, я какое-то время мог контролировать свое тело, более или менее, 1 час, и я не могу использовать свою силу». «Звучит жестко», — небрежно прокомментировал Юньлун. Босайси нахмурился. «Как пожелаешь». Наблюдая за всем глазами маленькой Сэйси, Босайси научился противостоять Юньлун. Ее сердце все еще не успокоилось, но он не сможет снова поколебать ее чувства. «Да, снова», — уверенно подумал Босайси. Юньлун внезапно постучал Босайси по лбу, словно проверяя ее температуру, и использовал свою духовную силу, чтобы наблюдать за ее духовным морем. «Ты, что ты делаешь?» Босайси поспешно покачала головой, разметав волосы по сторонам. Ее сердце сильно забилось, потому что прикосновения Юньлуна пробудили желание погладить Босайси. «Что?» Юньлун слегка наклонил голову. «Я проверяю твое состояние». Он вздохнул и ответил. «Как я могу быть уверен, не проверив это сам?» «Не волнуйся, Босайси покинул подземную тюрьму. Я знаю свое состояние лучше, чем кто-либо другой». Наконец ее голос отозвался эхом, оставив кривую улыбку на лице Юньлуна. Юньлун усмехнулся и сказал. «Ах, женщины, какие загадочные существа». Он подошел к ближайшей тюремной камере и увидел женщину в лохмотьях. Ее руки и ноги были полностью скованы черной цепью. «Что ж, давайте начнем с вашего имени». Он сидел перед тюремной камерой. «Назовите мне свое имя, агенты Солнца и Луны. О, а также ваше положение во флоте». Цинсин Сюань плотно закрыла рот и уставилась на Юньлуна подозрительным взглядом. И все же, всего мгновение спустя, давление, близкое к смертельному, охватило все ее тело. «Аррх!» Она упала на холодный пол. Появился мрачный жнец с угрожающей косой и был готов забрать ее душу. «Цинь! Цинсин Сюань!» Юньлун отбросил свое убийственное намерение назад и сказал. «Как мило, правда? Твоя работа, ответить на мой вопрос. Это так просто, что даже идиот смог бы это сделать. Сяюй сохраняет тебе жизнь, но в моих глазах ты не представляешь значительной ценности. Я спрашиваю тебя, потому что ты был ближе всех. Он продолжал, пристально глядя на нее. Цин Син Сюань задрожала от страха. Пара демоноподобных глаз уставилась на нее из темноты. Тебе очень повезло, Цин Син Сюань. Юньлун равнодушно усмехнулся в подземной тюрьме. Поскольку ваш товарищ не получит такого же обращения, его голос эхом разнесся по коридорам. Че, что ты имеешь в виду? Цин Син Сюань наблюдал, как улыбка Юньлуна превратилась в ухмылку. Юньлун пожал плечами и ответил. Просто используй свои уши и слушай. В подземной тюрьме на мгновение воцаряется тишина. Цин Син Сюань использовала свой слух и услышала множество криков со всех сторон. Аррх, нееет, пожалуйста, пощадите мою жизнь. У меня есть ребенок и жена, я не хочу умирать. Сотни, если не тысячи криков раздавались внутри подземной тюрьмы. Их болезненный опыт заставил Цин Син Сюаня со страхом вглядываться в темноту. Интересно, что они сейчас испытывают, небрежно добавил Юньлун. После поражения от компаньонов Юньлуна эти агенты Солнца и Луны немедленно оказались в тюрьме. У них больше нет желания сражаться после того, как они стали свидетелями жестокой смерти 9-10 их товарищей. Остаточная жажда крови Юньлуна пробуждает их страх, вызывая у каждого из них галлюцинации. «А теперь у меня есть несколько вопросов», — он сказал естественно. «Ты ответишь на них, верно?» Цин Син Сюань нервно сглотнула слюну, потому что человек перед ней не был человеком. «Я так и сделаю», — она выдавила ответ из своего воспаленного горла. После нескольких часов интенсивных вопросов и ответов Юньлун поднял свое тело с земли и сказал, «Спасибо, что ответили на мой вопрос. Теперь вы можете быть уверены», — он слегка зевнул, «я ничего тебе не сделаю». Юньлун подошла и увидела Чжу-Чжуюнь с широкой улыбкой на лице. «Чжуюнь, они все твои», — сказал он спокойным тоном. «Да, мастер». Чжу-Чжуюнь взволнованно кивнул. «Я принесу вам больше информации».